Победа Мышина. Мышину сказали: «Эй! Эй, Мышин! Вставай!» Мышин сказал: «Не встану», и продолжал лежать на полу. Тогда к Мышину подошел Калугин и сказал: «Если ты, Мышин, не встанешь, я тебя заставлю встать!» «Нет», — сказал Мышин, продолжая лежать на полу. К Мышину подошла Селезнева и сказала: «Вы, Мышин, вечно валяетесь тут на полу в коридоре и мешаете нам ходить взад и вперед!» «Мешал и буду мешать», — сказал Мышин. «Ну, знаете», — сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал: «Да чего тут долго разговаривать? Звоните в милицию!» Позвонили в милицию и вызвали милиционера. Через полчаса пришел милиционер с дворником. «Что тут у вас?» — спросил милиционер. «Полюбуйтесь!» — сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал: «Вот, этот гражданин все время лежит тут на полу и мешает нам ходить по коридору. Мы его и так, и этак». Но тут Кулыгина перебила Селезнева и сказала: «Мы его просили уйти, а он не уходит!» «Да!» — сказал Коршунов. Милиционер подошел к Мышину. «Вы, гражданин, зачем тут лежите?» — спросил милиционер. «Отдыхаю», — сказал Мышин. «Здесь, гражданин, отдыхать не годится», — сказал милиционер. «Вы где, гражданин, живете?» «Тут», — сказал Мышин. «А где ваша комната?» — спросил милиционер. «Он прописан в нашей квартире, а комнаты не имеет», — сказал Кулыгин. «Обождите, гражданин», — сказал милиционер. «Я сейчас с ним говорю. Гражданин, где вы спите?» «Тут», — сказал Мышин. «Позвольте», — сказал Коршунов, но его перебил Кулыгин и сказал: «Он даже кровати не имеет и валяется прямо на голом полу». «Они давно на него жалуются», — сказал дворник. «Совершенно невозможно ходить по коридору», — сказала Селезнева. «Я не могу вечно шагать через мужчину. Он нарочно ноги вытянет, да еще руки вытянет, да еще на спину ляжет и глядит. Я с работы усталая, прихожу, мне отдых нужен». «Присовокупляю», — сказал Коршунов, но его перебил Кулыгин и сказал: «Он и ночью тут лежит. Об него в темноте все спотыкаются. Я через него одеяло свое разорвал». Селезнева сказала: «У него вечно из кармана какие-то гвозди вываливаются. Невозможно по коридору босой ходить. Того и гляди, ногу напоришь». «Они давеча хотели его керосином поджечь», — сказал дворник. «Мы его керосином облили», — сказал Коршунов. Но его перебил Кулыгин и сказал: «Мы его только для страха керосином облили, а поджечь и не собирались». «Да я бы и не позволила в своем присутствии живого человека сжечь», — сказала Селезнева. «А почему этот гражданин в коридоре лежит?» — спросил вдруг милиционер. «Здрасте, пожалуйста», — сказал Коршунов. Но Кулыгин его перебил и сказал: «А потому, что у него нет другой жилплощади. Вот в этой комнате я живу, вот в этой вот она, вот в этой вот он, а уж Мышин тут, в коридоре, живет». «Это не годится», — сказал милиционер. «Надо, чтобы все на своей жилплощади лежали». «А у него нет другой жилплощади», — как в коридоре», — сказал Кулыгин. «Вот именно», — сказал Коршунов. «Вот, он вечно тут и лежит», — сказала Селезнева. «Это не годится», — сказал милиционер и ушел вместе с дворником. Коршунов подскочил к Мышину. «Что?» — закричал он. «Как вам это по вкусу пришлось?» «Подождите», — сказал Кулыгин и, подойдя к Мышину, сказал. «Слышал, что говорил милиционер? Вставай с полу!» «Не встану», — сказал Мышин, продолжая лежать на полу. «Он теперь нарочно и дальше будет вечно тут лежать!» — сказала Селезнева. «Определенно!» — сказал с раздражением Кулыгин. И Коршунов сказал: «Я в этом не сомневаюсь. Перфетмо». Хармс. 8 1940 года. Вторник, 8 августа.